именинный пирог. Главные герои этой сказки – песик и кошечек. У песика завтра именины, а у кошечки день рождения. Хорошо бы испечь какой-нибудь торт. Да я не знаю, как это делается, сказала кошечка и задумалась. Как это делается? Переспросил песик. Очень просто. Надо положить в торт все самое вкусное. Если в нашем торте будет 5 вкусных кушаний, торт будет в 5 раз вкуснее. Если 10, то в 10 раз вкуснее. А если положить 100, то в 100 раз вкуснее. Я все поняла, сказала кошечка. Давай делать торт. Они надели фартуки и принялись стряпать. Взяли муки, яиц и смешали все вместе. Торт должен быть сладким, сказала кошечка и насыпала в тесто сахару. И немножко соленым, сказал песик, добавляя соль. Еще я положу туда масло и варенье, и кошечка полезла в шкаф за вареньем. Варенье не надо, проговорил песик. Я не люблю варенье. Лучше положим творожные сырки. Сырки-то я очень люблю. И они добавили несколько сырков. Что-то получается не слишком жирно, воскликнула кошечка. Не положить ли копченого сала? Давай, давай, салом торт не испортишь. А про орешки-то мы чуть не забыли. И песик насыпал в тесто орехов. Наверное, хорошо бы и огурцов, сказала кошечка и добавила огурцов. И побольше костей, закричал песик. Что это за торт без костей? Ведь мышей-то я люблю больше всего, вспомнила кошечка и, поймав 4 мышей, тоже сунула их в торт. Потом оказалось, что они забыли самое главное. Взбитые сливки. Пришлось положить целый горшочек сливок и немного луку, и шоколаду, и еще чесноку, и изюму, и гусиных шкварок. Корица бы не забыть, и куриных потрохов. Все это перемешали. Торт получился величиной с огромное колесо. Вот это да! Обрадовались песик и кошечка и посадили торт в печь. А в печи торт как начал бурлить, кипеть да шипеть, да потрескивать и жариться, и париться, и булькать. А запахло так, будто старые тряпки подгорели. «Ох, что за торт!» — шептала кошечка. «Объедение! У меня слюнки текут!» — бормотал песик. Когда торт испекся, друзья вытащили его из печки и поставили перед дверью остудить. «Знаешь, что я придумал?» — сказал песик. «Наш торт такой огромный, что не худо бы позвать в гости знакомых девочек. Тогда это будет настоящий праздник. Только сперва приведи себя в порядок», — приказала кошечка. «Опять одно ухо у тебя смотрит вверх, а другое вниз». Пригладив уши, песик взял кошечку за лапу, и они побежали за детьми. А в это время мимо проходила огромная злая собака. Почуяв запах торта, собака решила полакомиться, а как начала есть, то уж не могла остановиться. Взяла, да и съела весь торт до последнего кусочка, а на закуску выпила целый бидон воды. Тут песик с кошечкой вернулись вместе с девочками. Смотрят, а торта-то и в помине нет. Вот так история. А под кустом лежит огромный пес и громко стонет. Ой, ой, живот болит. Ой, какие колики, что было намешано в этом торте? Так тебе и надо, нечего было есть чужой торт, сердито сказал песик. Знаешь, и нам бы не поздоровилось от такого торта, а для девочек он и вовсе не подходит. Но мне так хочется есть! Захныкал песик. Я прямо умираю от голода. Это ничего, сказали девочки. Пойдемте к нам, мы вас угостим вкусным обедом. И девочки накормили их супом и картофельными кнедликами. Что и говорить, это был настоящий именинный обед. Вот так закончилась эта сказка.